Глава 9. Земля проносилась внизу с ужасающей скоростью, но Лиесса отчего-то совсем не чувствовала сопротивления воздуха. Дышалась по-прежнему легко, словно невидимая маска закрывала лицо, не давая воздушному потоку коснуться его. Когда Лин первый раз поднял ее в небо, она не обратила на эту странность никакого внимания. Но тогда и скорость не была столь огромной. А сейчас, по всем законам физики, ветер просто обязан был сопротивляться их стремительному полету. Но он лишь растрепал волосы Лиессы, сорвав стягивающий их шнурок, и развивал за спиной черные локоны с шелковым водопадом. «Лин, разве я не должна чувствовать ветерок на своем лице?» — мысленно окликнула она дракона. «Почему я не ощущаю его?» «Я не могу объяснить, но на Иране никогда не испытывают неудобства, летая со своим Кайери». «Разве можно летать не со своим?» — удивилась девушка. «Случается, если Кайери ранен и не может поднять ее на своих крыльях». «Ранен? Мне казалось, вы неуязвимы». «Это не так. Мы ведь тоже из плоти и крови. Нас очень трудно ранить, еще труднее убить». Но нет ничего невозможного. Но кто способен на это? Ведь стихия оберегает тебя так же, как и меня. Она не всесильна. Никогда не забывай об этом, иначе ты окажешься в большей опасности, чем доверившись не тому. В голосе Лины звучало предостережение. Как много нужно запомнить. Лиесса откинула упавшую на глаза прядь и посмотрела на проплывавшую внизу землю. Там, словно картинки в калейдоскопе, быстро менялась местность. Невысокие лесистые холмы сменялись ровными долинами с небольшими городками, похожими на земные деревушки. Невысокие дома, окруженные заборчиками, играющие в пыли дети, какая-то живность, которую невозможно было разглядеть с такой высоты и на такой скорости. Ребятишки бросали свои игры и, подпрыгивая на месте, что-то кричали им вслед, смешно размахивая руками. Взрослые же степенно останавливались, прикрывая глаза ладонью от слепящего сайнара, бросали взгляд в небеса и возвращались к прерванным занятиям. Все это Лиесса осознавала уже потом, бережно сохраняя в памяти увиденное. Уютные обжитые долины сменялись густыми лесами с синими проплешинами озер. Однажды даже промелькнуло болото, поросшие зеленоватыми водорослями, с торчащими из воды кривыми останками затопленных деревьев. Множество рек и речушек пересекали земли Эльмиера. Он удивительно напоминал землю. Ту, еще не тронутую технологическим прогрессом, не доведенную до края экологической нестабильностью, не загаженную живущими на ней людьми. Все больше влюбляясь в этот новый для нее мир, Лиесса с жадностью вглядывалась в каждый мелькавший внизу участок. «Моя душа, раскинув огненные крылья, стремится в новый неизведанный полет, стряхнув с себя оковы боли и бессилия, твердит упрямо мне: вперед, вперед, вперед». Эти строки, когда-то прочитанные девушкой в старом замызганном сборнике стихов, найденном в той самой кладовке, оказались сейчас странно созвучными, словно были написаны о ней. Стряхнув с себя чувство нереальности происходившего, Лиесса решила вернуться к более приземленным и насущным сейчас вещам. Очень хотелось есть и пить. И желудок, напоминавший хозяйке, что ему плевать на все красоты этого мира с высоты дракона, громко заворчал. «Лин, ты не проголодался?» «Нет, мне не нужно так часто есть. Одного раза в день достаточно». «Как странно. Я всегда считала, что чем крупнее организм, тем больше пищи ему требуется». «Мы усваиваем пищу медленнее, постепенно вытягивая из нее энергию», — Кайери улыбнулся. «Ну вот, везет же». Лиесса покачала головой, развязывая ближайшую сеть с запеченным мясом. «Нет, еда — это здорово, а вкусная еда — просто совершенство. Но вот чувство голода, я бы без него обошлась». Девушка явно вспомнила полуголодное существование в детдоме. «А как бы ты узнала, что пора поесть?» — Тиелин усмехнулся. «Тут ты прав, Вздохнула Лиеса и вонзила зубки в аппетитный кусочек. На исходе седьмого дня, когда сети опустели, а восторг полета сменился у девушки усталостью от непривычного долгого сидения, хоть и в удобном, но все-таки твердом седле, перед ними наконец-то возникла облачная цитадель. Горная вершина, к которой она прилепилась, скрываясь от глаз, утопала в белоснежно-туманном облаке. У подножия цитадели раскинулась широкая пропасть, через которую были перекинуты два узких, всего в несколько шагов, ничем не огражденные от бездны, каменных моста, частично изъеденные ветрами. Казалось, еще чуть-чуть, и они низвергнутся в бездну, но впечатление это было обманчиво. Мосты с двух сторон упирались в полукруглую, выложенную белым камнем с синими прожилками площадку у высоких врат. Сами же врата представляли собой огромный арочный проем, окаймленный странными лианами. Каменно-серые вьющиеся стебли словно врастали в стену и снова выныривали из нее, причудливо извиваясь. По всему проему на этих лианах были раскиданы цветы. Всего семь. С тускло-белесыми серединками, словно в камень, были впаяны белые полукруглые плафоны. За проемом врат виднелся короткий отрезок прохода. Большего Лиеса разглядеть не смогла. Лин опустился на небольшой уступ по другую сторону пропасти от цитадели. Здесь они и заночевали, тесно прижавшись друг к другу. Утром Лин разбудил девушку, едва Сайнар окрасил горизонт золотистый цвет. «Отсюда ты пойдешь одна. Ничего не бойся, я буду ждать тебя там». Кайери мотнул головой в сторону врат. «Разве мы не могли опуститься прямо на площадку?» — спросила девушка с опаской, поглядывая на какой-то ненадежный с виду мост и пугающую пропастью ног. «Этот путь на Иране проходит в одиночестве. Страшно как-то, но раз так нужно, я готова», — преодолевая страх, выпрямила плечи Лиеса. «Помни, не бойся ничего, что бы с тобой ни случилось», — взлетая, еще раз напутствовал дракон. «Не бойся, легко сказать», — сделала осторожный шажок в сторону моста девушка. «Как тут не бояться, если ноги трясутся при одной мысли наступить на это сооружение?» «Лин!» — позвала она, решив уточнить, с чем именно ей придется столкнуться. Но их связь, обычно ощущаемая как свободный поток, льющийся в пространство и не сдерживаемый ничем, сейчас была блокирована. Словно опустился гигантский нож, перерезав огненную нить. Потянувшись за ней, Лиеса как будто наткнулась на глухую невидимую стену, надежно отрезавшую от нее Кайере. «Лин!» — чувствуя, как ее захлестывает волна паники, испуганно позвала девушка. Снова наткнувшись на гулкую пустоту, она, стиснув зубы, постаралась взять себя в руки. «Не бояться, не бояться, только не бояться». Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, Лиеса глубоко задышала, успокаивая охватившую ее дрожь. Чувствуя, что паника наконец-то улеглась, уступив место обычному страху перед неизвестным, она ступила на мост. Стараясь не смотреть вниз, чтобы не кружилась голова, Ли делала осторожные шажки. Ширина пропасти была около 500 метров. 500 метров по узкому каменному кошмару. Преодолев примерно пятую часть моста, девушка словно уперлась в упругую невидимую стену, перегородившую дальнейший путь. Озадаченная, она постояла минутку, вспоминая, упоминал ли Лин хоть раз о чем-то подобном, но, увы, об этом не было произнесено ни слова. Закусив губу и склонив голову на бок, Лиеса смотрела на камень под ногами. Ухватив за хвост внезапно мелькнувшую мысль, она закрыла глаза и позвала огонь. Он отозвался в то же мгновение. Призрачный щенок, виляя куцым хвостиком, смотрел на нее преданными глазами, полными обожания. Взяв его мордочку в ладони, она заглянула в золотистые искорки глаз и попросила: «Хороший мой, ты же можешь пройти эту стену? Помоги мне!» Щенок вильнул хвостиком и беспрепятственно прыгнул за невидимую черту, усевшись в трех шагах от девушки. «А теперь иди ко мне, огонек, «Иди сюда». Когда щенок вернулся, Льеса потрепала его шерстку и спросила. «Помнишь, как ты обнимал мою руку? Ты можешь снова обнять меня?» Девушка представила, как огонь обволакивает ее, превращая в живой факел. Щенок лизнул ее руку, и тотчас по ней растеклось тепло. Открыв глаза, Ли увидела, как от кончиков пальцев вверх по руке и дальше по всему телу растекается пламя. Вскоре ее тело было окутано золотисто-огненным сиянием. Поспешно сделав пару шагов, девушка успешно преодолела первое препятствие, не сомневаясь, что это еще не все. Вобрав в себя пламя, которое словно впиталось в кожу, Льеса поблагодарила своего огненного друга и, осторожно переступая по раскрошенным ветром камням, пошла дальше. На второе препятствие девушка наткнулась, пройдя половину моста. Перед глазами все странно поплыло, совершенно дезориентируя и заставляя терять направление. Вместо одного моста перед ней оказалось целых три. Быстро оглянувшись, Ли убедилась, что позади нее дело обстоит точно так же. Понимая, что один неверный шаг, и она полетит в пропасть, девушка застыла. На этот раз призывать огонька, как она прозвала щенка, было бесполезно. Это была лишь форма, которую она выбрала, но способностями настоящего щенка находить верную дорогу он не обладал. Лишь одно могло помочь девушке. Закрыв глаза, она отыскала огненную нить, связывавшую ее с Кайери. Пусть сейчас связь была блокирована, но сама нить никуда не делась. Натянутая как струна, она вела к правому мосту, теряясь где-то шагах в 50. Уже не сомневаясь, Ли шагнула вперед, и мираж исчез в то же мгновение, как она переступила незримую черту. От страшного напряжения тряслись ноги, но Льеса упрямо шла вперед, отбрасывая страх прочь от себя. Третье препятствие застало девушку врасплох. Словно из ниоткуда впереди возникла огненная стена, перекрывшая мост от края до края. Высота ее не позволяла перешагнуть или перепрыгнуть, и Ли не оставалось ничего другого, как пройти сквозь огонь. Помня, как пламя ластилось к ее руке, не причиняя вреда, девушка решительно шагнула вперед и остановилась. От стены шел ощутимый жар. Одежда на ней начала тлеть, обжигая кожу. Если сделать еще пару шагов, она вспыхнет, превращая тело Льесы в костер. Замерев, Ли в панике пыталась найти выход, которого не было. Повернуть назад? Но тогда наверняка связь между ней и Кайери будет навсегда потеряна, а этого она просто не принесет. Идти вперед? Но как? Это пламя обжигает ее, и все же другого пути не было. Глубоко вдохнув до боли в легких, Ли медленно выдохнула и, сжав губы так, что они побелели, сделала длинный шаг. Пламя охватило ее, сжигая кожу, плавя кости. Льеса слышала, как, сгорая, потрескивают волосы. Дикая боль пронзила каждую ее клеточку. Ли закричала. Преодолевая себя, она сделала несколько бесконечных шагов обугленными ногами и словно выпала с другой стороны стены, больно приземлившись на колени. На теле не было и следа ожогов. Платье было таким же, как и до того, как огонь спалил его. Волосы все так же струились огненно-рыжей шелковистой волной, укрывая спину и падая на лицо. Огненно-рыжий, почти равнодушно отметив затуманенным сознанием невероятные изменения в своей внешности, девушка судорожно вздохнула. С трудом выпрямив подгибавшиеся ноги, Ли преодолела оставшиеся 20 метров и ступила на площадку. Шатаясь, она стояла и смотрела на цитадель, не ощущая ничего, кроме безмерной усталости. Где-то там ее Кайери ждал свою Найрани. Краем сознания девушка отметила, что время успело перевалить далеко за полдень. Собрав жалкие остатки сил, она пересекла площадку и остановилась перед вратами, разглядывая оплетавшие их лианы с огромными чашами цветов. Их головки смотрели друг на друга с разных сторон проема, а средний цветок на вершине арки смотрел вниз. Казалось, это огромные глаза разглядывают всякого, кто осмелится прийти в цитадель. Поежившись, Льеса шагнула в проем. В то же мгновение ослепительно белый свет окружил ее, не давая возможности разглядеть коридор, который девушка видела снаружи. Зажмурившись, она сделала наугад несколько шагов и осторожно приоткрыла глаза, чтобы распахнуть их в полном изумлении. Перед ней был не узкий каменный коридор, а широкая, поросшая изумрудной травой площадка, в центре которой был большой круг, выложенный тем же белым с синими прожилками камнем, что и перед входом в цитадель. От круга во все стороны, подобно солнечным лучам, бежали неширокие дорожки, деля площадь на равные сектора. Сейчас все они были пусты, а там, где лучи сходились, ее ждали. Распахнув крылья и упираясь ими в камень, на нее с очевидной гордостью смотрел Тиелин, а перед ним небольшим полукругом стояли пятеро мужчин в развивавшихся от легкого ветерка длинных белоснежных одеяниях. Чувствуя себя Золушкой, неожиданно попавшей в королевский дворец, Ли, медленно переступая босыми ногами, пошла к ним, на ходу разглядывая необычную внешность встречавших. Чуть прикрытые длинными белоснежными косами, заплетенными на висках и перекинутыми на грудь, их талии опоясывали широкие кушаки с россыпью алмазных искорок. Сзади же волосы свободно развивались, не спадая ниже пояса прямыми блестящими прядями. Глаза у всех были разного цвета, но у каждого вокруг зрачка разливались серебряные лучики. На вид им было не больше 45-50 лет. Глядя на приближавшуюся девушку, они улыбались так светло, с такой бесконечной добротой, что глаза Ли защипало от непрошенных слез. В нескольких шагах от них девушка остановилась и застыла, крепко сцепив дрожавшие пальцы. «Добро пожаловать в облачную цитадель, маленькая Найрани», — поприветствовал ее стоявший впереди мужчина. «Меня зовут Алариан, а это», — он по очереди указал на своих спутников, — «Тиерин, Делиан, Вилиен и Мадиар». «Спасибо», — прошептала Ли, робко улыбаясь в ответ. «Мое имя Лиеса», — поспешно поправилась она. «Не смущайся, дитя. Здесь тебя никто не обидит. Сейчас тебя с Тиелином проводят в предназначенные для вас комнаты. Там есть все, что тебе нужно». «Думаю», — он окинул внимательным взглядом истрепанное платье Ли, — «ты захочешь переодеться и привести себя в порядок. Позднее кто-нибудь придет, чтобы проводить тебя в трапезную. Мы хотим познакомиться с тобой поближе, но это подождет. Ступай. Пусть свет сопровождает тебя». Ритуальной фразой закончил он приветствие, отпуская девушку и ее кайери. Спустя несколько мгновений мужчины развернулись и, подойдя к широким распахнутым дверям, скрылись внутри. Лиеса бросилась к Лину, склонившему к ней голову, и крепко обняла его за шею, уткнувшись в нее и с трудом сдерживая слезы облегчения. «Лин, я так испугалась, когда не услышала тебя. Я никогда, слышишь, никогда не стану закрываться от тебя. Это так больно!» — еле слышно, всхлипнув, прошептала она. «Моя Найрани, будь моя воля, я бы ни за что не оставил тебя, но ты должна была пройти этот путь в одиночестве. Ты справилась? Ты здесь. Я верил, что у тебя все получится. Никогда, больше никогда не покидай меня». «Никогда». Кайери потерся головой о ее плечо. «Иди, тебе нужно немного отдохнуть. Я не могу идти с тобой. Человеческие коридоры малы для меня. Увидимся там. Тебя встретят и проводят». Отодвинувшись от Лина, девушка окинула взглядом место, куда она так стремилась. Вросшую в скалу, перед ней гигантским полукругом возвышалось величественное льдисто-белое здание с множеством больших окон и острыми иглами башенок. Широкий двор перед цитаделью огораживала высокая стена из белоснежного камня, за которой клубился молочно-белый туман, оправдывая название этого места. В саму обитель вели широко распахнутые резные двери из голубоватого дерева. «Лин», — вдруг вспомнила Лиеса, — «с той стороны я видела коридор, ведущий в цитадель, но здесь нет никакого коридора». «По мосту можно пройти, пользуясь человеческой магией, хоть это и непросто. Вот только врата не пропустят того, кому не предназначено войти в них. И тогда пришедший будет скитаться по бесконечному лабиринту до конца своих дней, пытаясь пробраться внутрь. но стоит ему повернуть обратно, как перед ним возникает прямой проход, ведущий наружу. Такова природа этого места, защищающая нас. Когда-нибудь я привыкну.